Денис набрал полные легкие воздуха и начал свой рассказ, из которого Наташа узнала, как 25 мая бандиты схватили Сережу у дома Павловского, как привезли на склад за Киевским вокзалом, как пытались узнать, не оставил ли ему отец какой-нибудь предмет вроде дискеты на сохранение, и как Сережа сказал, что ничего не знает, и что только в самолете, когда они летели в Алма-Ату, вспомнил, что в марте отец был у них дома и, судя по всему, что-то спрятал у них в кухне. Денис с Сережиных слов объяснил, в каком именно месте это могло находиться. Но ведь потом там был ремонт. Сережа сказал, что надо спросить у Виктора, не находил ли он там дискеты. О, Господи, у Виктора! Наташа схватилась за голову. Что же делать? Он сказал, чтобы вы не вызывали милицию, иначе его убьют. Еще он сказал, что если его отец вам что-то давал на сохранение, то вы должны привезти это с собой. Где он? В Сосновке, справа от железной дороги. Большой кирпичный дом. О, Господи! Наташа попыталась представить себе реакцию Виктора, когда она приедет к нему и спросит про дискету, и не смогла. После того, что произошло... «Тетя Наташ, скорее! Я поеду с вами!» У Виктора наверняка никакой дискеты нет. А если есть, он не даст. «Надо идти в милицию». «Нельзя в милицию! Говорю вам, его убьют!» «Что же делать?» «И почему он не спросил у Виктора раньше?» «И что там на этой дискете? Он тебе сказал?» «Он и сам не знает». «А еще он думал, что на новом месте его не найдут. Он вообще-то хотел к этому Виктору залезть в квартиру и меня просил, чтобы я помог. Я согласился, а он потом передумал». А говорить с ним он не хотел. «Почему же он мне ничего не сказал? Не знаю». Денис насупился и как-то странно посмотрел на нее. «Не знаешь?» «Нет». «Ты что-то не договариваешь. Денис, если тебе что-то известно, скажи. Я правда не знаю. Он сам не хотел говорить». «Что не хотел говорить?» «Я спросил, почему он вам ничего не сказал, а он как-то странно...» «Что?» «Не знаю я. Он мне еще говорит, ты извини, я тебе все рассказал, а это сказать не могу». «Что это?» «Да не знаю я. Господи!» «Ладно, надо собираться». Наташа старалась не думать о том, чем все это может кончиться. Она выпила несколько глотков воды, потому что у нее пересохло во рту, и начала одеваться. Через 40 минут они уже были возле ее старого дома в Сивцевом Вражке. «Подожди меня здесь», — бросила она Денису и, преодолевая слабость, вошла в подъезд. Виктор оказался дома и, увидев ее в дверях, мрачно протянул. «А, это ты?» Он повернулся к ней спиной и направился вглубь квартиры. Наташе показалось, что он слегка пошатывается. «Я не хотела тебя беспокоить, извини. Я только хотела спросить, да?» Перебил он, поворачиваясь к ней, и улыбнулся какой-то кривой улыбкой. «Ну, давай, спрашивай». «Боже мой», — подумала она, — «он, кажется, пьян».